капля покатилась по щеке. Хладик коротко вскрикнул, дернул головой. Четыре пули опрокинули его на землю. Яромир Хладик умер 29 марта в 9 часов 2 минуты утра.